О любви вторая сотница. Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения. Равный молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Но не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Итак, не любит Бога тот, чей ум привязан к чему-либо земному. Ум, долго занимающийся помышлением о чем-либо чувственном, конечно, имеет страсть к тому. Именно, вожделение или сетование, или гнев, или злопамятство, и если не вменит ни во что той вещи, то не может освободиться от страсти. Страсти, обладая умом, привязывают его к вещественным предметам, и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими, напротив, любовь Божия, возобладав им, разрешает его узы, убеждая его не дорожить не только чувственными предметами, но и самой жизнью временную. Дело заповедей есть делать помышления о вещах простыми, чтение же и созерцание дела — соделывать ум безвещественным и безвидным. И следствием этого бывает молитва без развлечения. Для совершенного освобождения ума от страстей, так чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа, если его не сопровождают различные духовные созерцания. Тот освобождает ум от невоздержания и ненависти, а эти — от забвения и неведения его избавляют, и он таким образом получает возможность молиться, как надлежит. Два есть высочайших состояний чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое — с людьми жизнесозерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое — от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй — когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя, ничего иного и сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение. Всем состоянии, подвязаемый к разумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о нем познания. Кто что любит, тот то и объять всячески желает. И все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве, и всякую страсть, полагающую ему в том препону, из себя извергает. Кто мать страстей самолюбия отвергнет, тот при помощи Божией удобно отложит и все другие страсти, как-то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Кто же одержим первым, тот хотя бы и не хотел, уязвляется и последними. Самолюбие же есть страстная любовь к телу. Человеки похвально или предосудительно любят друг друга по следующим пяти причинам. Или для Бога, как добродетельный любит всех, а добродетельного любит даже и недобродетельный, или по естеству, как родители любят детей и наоборот, или по тщеславию, как хвалимый хвалящего, или из корысти, как богатого за получки, или по сластолюбию, как работающий чреву и тому, что под чревом устрояющего пиры. Первая из сих похвальна, вторая — обоюдна, прочие — страстны. Если одних ненавидишь, а других не любишь, ненавидишь, иных любишь непосредственно, а иных любишь очень сильно, то из сего неравенства познаешь, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Уклонися от зла и сотвори благо, то есть борись со врагами, чтобы умалить страсти, а затем бодрствуй, чтобы не умножились они, и опять борись, чтобы стяжать добродетели, а после того бодрствуй, дабы сохранить их, и сие это было бы «делайте и храните». По Божию попущению искушающие нас или разгорячают вожделевательную силу души, или растревоживают раздражительную, или омрачают мыслительную, или тело облагают страданиями, или телесные потребности похищают. Демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Сами искушают, когда уединяемся от людей, как искушаем был Господь в пустыне. Искушают через людей, когда обращаемся с людьми, как опять искушали Господа через фарисеев. Но мы, взирая на образец, на что есть Господа, отразим их в том и другом случае. Когда начинает ум успевать в любви Божией, тогда начинает искушать его и дух хуления и внушает ему такие помыслы, каких ни один человек изобрести не может, а токмо один дьявол — отец их. И сие делает он, завидуя боголюбцу, дабы, как измысливший такие помыслы, пришед в отчаяние, не дерзал он вновь воспарять к Богу обычную молитву. Но от этого не получает лукавец ничего благоприятного для его цели, но делает нас более твердыми. Ибо, будучи боримы и противоборствуя, мы становимся опытнее и искреннее в любви к Богу. Медь же их давнидит в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Ум, обращаясь к видимому, естественно понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства не суть зло, ибо то суть все Божие создание. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прицепляющаяся к пониманию вещей естественному. И она может не иметь места при употреблении естественных понятий о вещах, ежели ум бодрствует. Страсть есть неестественное движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное. По несмысленной любви или к яствам, или к женам, или к имению, или к приходящей славе, или к иному, чему-нибудь чувственному, или ради сего. По ненависти несмысленной, когда ненавидят, как выше сказано, без рассуждения что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь по причине того. Или опять, зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так в отношении к браку правильное суждение о совокуплении целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть похотную, тот погрешает в суждении, недоброе почитая добрым. И таковые, совокупляясь с женою, злоупотребляет им. Подобным образом должно рассуждать о понимании и употреблении других вещей. Когда демоны, отторгнув ум твой от целомудрия, окружают его блудными помыслами, тогда со слезами воззови ко владыке, изгоняющими, ныне убыдушими, радости моя, избавимя от обышедших мя, и избавишься. Тяжел демон блуда и сильно налегает на подвязающихся против всей страсти, наипаче пренебрежение об умеренности в пище и при встречах и беседах с женским полом. Он сначала незаметно улавляет ум поползновенностью на сласть похотную, а потом дверью памяти привходит к безмолвствующему, и как тело разжигает, так и представляет уму различные срамные образы и тем вызывает его к соизволению на грех. Если не хочешь, чтобы сие длилось в тебе, восприми пост, труд, бдение и доброе безмолвие с прилежной молитвою. Непрестанно ищущие души нашей ищут посредством страстных помыслов ввергнуть ее в мысленный или действительный грех. Но когда встретят ум, неприемлющий их, тогда постыдятся и посрамятся. Когда же найдут ум, занятым духовным созерцанием, тогда возвратятся вспять и устыдятся зело вскоре. Дело диакона исправляет тот, кто намощает ум на священные подвиги и отторгает от него страстные помыслы. Дело пресвитера, кто просвещает ум познанием сущего и уничтожает лжеименное звание. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведения, поклоняемые святые Троицы. Изнемогают демоны, когда через исполнение заповедей уменьшаются в нас страсти. погибают, когда в силу бесстрастия души совершенно исчезают в ней, не находя в ней того, чем держались в ней и чем воевали против ней. Сие-то значит, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Одни из людей воздерживаются от страстей и страха человеческого, другие — из тщеславия, иные — по воздержанию, а иные освобождаются от страстей судьбами Божьими. Все слова Господни содержат следующие четыре предмета — заповеди, догматы, угрозы и обетования. И мы ради их претерпеваем всякую строгость жития, как-то посты, бдения, спание на голой земле, лишения и труды в послушаниях, обиды, бесчестие, мучения, смерть и тому подобное. «За словеса у стен твоих, — говорит пророк, — а сохрани их пути жестоки». За воздержание награда — бесстрастие, за веру — ведение. Бесстрастие рождает рассудительность, а ведение — любовь к Богу. Ум, проходя исправно деятельную жизнь, преуспевает в благоразумии, а проходя исправно созерцательную — в ведении. Первая приводит подвязающегося в ней к развлечению добродетели от порока, вторая — причастника своего, вводит в познание свойства бестелесных и телесных существ. Дар же богословского сподобляется ум тогда уже, когда на крыльях любви, перелетев все вышесказанное и достигши пребывания в Боге, духом созерцает свойства его, сколько уму человеческому то возможно. Желая богословствовать, не ищи, что есть Бог в себе самом, ибо этого не найдет не только человеческий ум, но не ум кого-либо другого из сущих после Бога. Но рассматривай по возможности облекающие его свойства, как-то пресносущность, беспредельность, неописанность, благость, премудрость и силу вседетельную, всепромыслительную и судящую все сущее. Ибо между человеками тот уже великий богослов, кто хотя несколько раскрывает сии свойства Божии. Силен муж, ведение соединивший с деятельностью, ибо тогда он это и сушает похоти и укрощает раздражение, а тем воскрыляет ум и к Богу приселяется. Когда говорит Господь: «Аз и Отец едины есть мы», то сим означает единство естества. Когда же паки глаголит «Аз во Отце и Отец во мне», то показывает нераздельность ипостасей. Итак, трифеиты, троебожники, разделяя Сына от Отца, падают в пропасть с той и другой стороны. Или, признавая Сына соприсущным Отцу, но разделяя Его от Отца, принуждены говорить, что Он не рожден от Отца, и таким образом впасть в ересь, признающую трех богов и три начала. Или, признавая Сына рожденным от Отца, но разделяя Его с Ним, по необходимости должны допустить, что Он не соприсносущен Отцу, и владыку времен подчинить времени. Надлежит по учению великого Григория и сохранить единого Бога, и исповедовать три ипостаси, каждую с собственным ей свойством. Ибо по его же учению Троица разделяется, но не раздельно, и соединяется, но раздельно. Дивное разделение и единение. Но какая была бы дивность, если бы Отец с Сыном так же соединялся и разделялся, как соединяется и разделяется человек с человеком и ничего более. Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, или своею и чужою, или между верным и неверным, или между рабом и свободным, или даже между мужеским полом и женским. Но став выше тиранства страстей и взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит, и ко всем равно расположен бывает. Нет в нем ни иудея, ни эллина, нет ни мужеского пола, ни женского, нет раба, ни свободного, но все и во всех Христос. От лежащих в душе страстей демоны заимствуют поводы воздвигать в нас страстные помыслы. Потом, ими поборая ум, понуждает его снизойти к соизволению на грех. Победив его в этом, вводит его в грех мысленный, а по совершении сего, как пленника, ведут его на самое дело греховное. После сего, наконец, через помыслы, соделав душу запустелую, отходит вместе с онами. Остается только в уме идол, мысленный образ греха, о котором говорит Господь. «И егда оба узрите мерзость запустения, стоящую на месте святи». Читающий да разумеет, что место святое и храм Божий есть ум человеческий, в коем демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного. В том же, что сказанное Господом сбылось и исторически, никто из считавших Иосифа Флавия, думаю, не сомневается. Некоторые, впрочем, говорят, что тоже будет и при Антихристе. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра в нас от природы, святые силы и добрые произволения. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. Или когда видим человека в тесноте и нужде, и, естественно, милосердствуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, добрые произволения, когда, различая добро от зла, избираем доброе. Равномерно три же есть начала, побуждающих нас на зло. Страсти, демоны и злое произволение. Страсти, когда желаем чего безрассудно, как-то или пищи не вовремя и без нужды, или жены без намерения деторождения и незаконной. Также, когда гневаемся или огорчаемся на кого не должно, как-то обесчестившего или вред нам причинившего. Демоны, когда они во время вознерадения нашего, усмотрев удобное время, внезапно налетают на нас и с великою силой возбуждают вышесказанные страсти и подобные им. Наконец, злое произволение. Когда, зная добро, избираем зло. Мзду за подвиги в добродетели составляют бесстрастие и ведение, ибо они виновниками бывают для нас Царствия Небесного, как страсти и неведение муки вечной. Потому ищущие их ради славы человеческой, а не ради того, что они добро суть, слышат от Писания: «Просите и не приемлете, за не зле просите». Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство. Сами по себе суть дела добрые, но когда делают их из тщеславия, тогда они уже не добры. Во всех наших делах Бог смотрит на намерения, для Него ли мы делаем их или ради иной причины. Когда услышишь слово Писание и же воздаст кому жду по делам его, помни, что Бог воздает добром не за то, что делается без правого намерения, хотя то кажется и добрым, но именно за делаемое с правым намерением. Ибо суд Божий взирает не на одно то, что делается, но на намерение, с каким делается. Демон гордости двоякое имеет лукавство. Или убеждает монаха исправные дела свои приписывать себе, а не Богу, подателю благих и помощнику в исправности. Или, когда он не соглашается на сие, подущает уничижать менее совершенных братьев. Но не ведает он, что и при таком действии на него демон наущает его отвергаться Божьей любви. Ибо, уничижая тех, кои не могши подобно ему оказаться исправными, он выставляет себя именно показавшим особенную исправность собственную силою, что невозможно, как сказал Господь: «Без меня не можете творить и ничего же». Ибо наша немощь такова, что и возжелав добра, она не может довести его до конца без подателя благих. Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силой всепомогающей. И таковой при помощи ее, иное уже совершив, а другое стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей, ибо знает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, так сильно помочь и всем, когда восхочет, и наипаче подвязающимся его ради. хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает, но яко благий и человеколюбивый врач каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. При бездействии страстей приходит гордость, когда или причины он их скрываются, или демоны коварно отбегают. Всякий почти грех бывает ради услаждения самоугодия и потому истребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, по действу покаяния или по действу беды какой, смотрительно Божьим о нас промыслом наводимой. «Аще бы быхом себе рассуждали, — говорит Писание, — не быхом осуждени были, судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. Ибо через неволи или через другого кого, но ты имел испить горечь, ищаши судеб Божьих. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы смирен быв им, изрыгнул ты гордость». Искушения приводят к человекам иные удовольствия, иные печали, а иные телесные страдания. Ибо врач душ по судьбам своим прикладывает врачество, смотря на причину страстей в душе лежащую. Искушения наводятся на одних для изглаждения грехов прежде бывших, на других для прекращения теперь деимых, а на иных для предотвращения имеющих быть содеянными. Кроме тех, кои бывают для испытания человека, как то было с Иовом. Благоразумный, помышляя о врачебности судеб Божьих, с благодарением сносит приключающиеся ему по ним бедствия, никого другого не почитая виновным в них, кроме грехов своих. А неразумный, когда грешит и наказываем за то бывает, виновником зол своих почитает или Бога, или людей, не уразумевая премудрого всем Божие промышление. Есть средства, которые останавливают движение страстей и не дают им возрастать. Есть и другие, которые умаляют их и ведут к истощанию. Так пост, труд и бдение не дают возрастать похоти. А уединение, созерцание, молитва и возлюбление Бога умаляют ее и ведут к исчезновению. Так и в рассуждении раздражимости великодушие, незлопамятность и кротость останавливают ее и не дают ей возрастать, а любовь, милостыня, доброходство и человеколюбие умаляют ее. Чей ум непрестанно устремлен к Богу, того и вожделение превозрастает в желании Бога, и раздражительность вся превращается в божественную любовь. Ибо через долговременное приобщение божественному озарению ум, соделавшись весь световидным и вожделительную свою часть утеснив и подавив себе, превращает в непрестанное, как сказано, желание Бога и неослабную к нему любовь, всецело переводя ее от земного к божественному. Не всякий незавидующий, не гневающийся, не памятозлобствующий на оскорбившего, имеют уже и любовь к нему. Ибо он может и не любя не воздавать злом за зло по заповеди, но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то. Потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной, совершенной любви. Нелюбящий другого не суть уже ненавидящий его, равно как и ненавидящий, не есть уже и любящий. Но он может быть в середине в отношении к нему, то есть не любить, ни ненавидеть. Ибо любительное расположение в душе производит обыкновенно показанные в 9 статье сей 2 сотни 5 побуждений, одно похвальное, другое обоюдное и 3 укорных.